получки, до получки. Мы живем, как в небе тучки, мы спешим туда-сюда в ожидании, где попить вина. Залезаю в свои карманы, я вижу, там еще остались маны. Мысли зреют в голове, собираюсь и иду к тебе. Не каждый день бывает удачен, ты явно чем-то озабочен. Ты чешешь лоб и чешешь грудь, я предлагаю сходить куда-нибудь. Ты даешь согласие, мы идем, но прежде всего мы ищем телефон. И только дозвонившись, облегченно вздохнем и поздравим друг друга с хорошим днем. Ведь от получки до получки мы живем, как в небе тучки. Мы спешим туда-сюда в ожидании, где попить.